Глава 21. Через два дня я возвращаюсь домой. Эдик забирает меня из аэропорта, вручает роскошный букет белых роз и целует меня в щеку. Я скучал. Муж выглядит, будто на вручении премии собрался. Новый костюм идеально сидит по фигуре. Темно-серый с такой же графитовой рубашкой. Ему идет этот цвет. Вид у Эдика свежий, выспавшийся. Прическа и борода уложены в барбершопе. От него пахнет дорогим одеколоном, который я подарила на День Святого Валентина еще в прошлом году. Эдик всю дорогу до дома старается разрядить обстановку. Говорит о новом фильме, который посмотрел, пока меня не было. Предлагает вместе начать смотреть сериал, который мы давно откладывали. Предлагает съездить в горы куда-нибудь в Швейцарии. Во всех его словах звучат планы на будущее. Будто мы не заводили речи о расставании. Когда мы подъезжаем к дому, я замечаю на той стороне улицы людей. Человек 10. Они стоят не вместе. Каждый будто занят своим делом. Кто-то смотрит в экран своего телефона, кто-то якобы гуляет с собакой, а другие просто стоят и общаются по двое-трое человек. «До конца надеялась, что ты преувеличиваешь», — говорю Эдику. Прекращай искать подвохи в моих словах, кис. Да я не думала, что ты врешь. Просто не хотелось верить в это. Еще бы. И что? Так каждый день? Да. Охрана их разгоняет, но на смену этим приходят другие. И ведь ничего им не сделаешь. Ведут себя тихо. Но я все равно переживал, что среди них может попасться какой-нибудь сумасшедший, вроде того, что напал на тебя на концерте. Я сглатываю ком в горле. Ладно, нормально все будет. Мы подъезжаем к дому, и все случайные прохожие как бы невзначай отрываются от своих дел и смотрят на нас. Их телефоны поднимаются на уровень глаз. Зеваки начинают фотографировать. Мало нам было назойливых журналистов под окнами. Теперь вообще каждый второй человек знает, где я живу. Кто-то анонимно слил во все главные группы и каналы наш домашний адрес. Информацию уже зачистили, но интернет помнит все. Эдик говорит, что зеваки уже четвертый день собираются у дома, чтобы поглазеть, как мы живем. Останавливаемся у ворот дома, и одна девушка лет 20 с маленьким белым пуделем все же бежит в нашу сторону, пока Эдик открывает ворота. Она останавливается у двери машины с моей стороны и смотрит на меня. Маленькая, миловидная блондинка в голубой футболке и рваных джинсах. Отвернуться и игнорировать ее или поговорить. «Аврора, это правда вы?» Она подскакивает на месте. «Да, отойдите, пожалуйста, я выйду из машины». Уж лучше выйти на свободное пространство, чем сидеть тут и чувствовать, как меня сверлят взглядом. «Да-да, извините!» Она отходит, и я выхожу из машины. Эдик все еще возится с воротами и поглядывает на нас. «Я обожаю ваши песни!» — начинает девушка. «Вы классная-прекласная!» «Спасибо!» — улыбаюсь ей. Выглядит она безобидно. Да и в руках у нее ничего нет, кроме поводка ее собачки. «У меня в плейлисте больше половины песен ваши! Можно, пожалуйста, с вами сфотографироваться? Пожалуйста!» Она снова подскакивает и смотрит на меня с надеждой. «Конечно, приятно знать, что мои песни нравятся». «Очень!» Девушка со сверкающими от радости глазами встает рядом со мной, вытягивает руку и делает селфи. «А можете нас сфотографировать?» Она протягивает Эдику телефон, когда он подходит к нам, наконец открыв ворота. «Только я хочу вас попросить», — говорю я. «Не отмечайте геолокацию на фотографии». «Хорошо, хорошо!» Девушка забирает из рук Эдика телефон и смотрит на получившуюся фотографию. Я вижу, что остальные люди с той стороны улицы так и смотрят на нас, и некоторые из них подходят ближе. Я не люблю отказывать поклонникам фотографии. Понятно, что далеко не всегда получается согласиться. Иногда они появляются в такой момент, когда срочно куда-то бежишь, и тебе не до фотографии. Но если у меня есть возможность, и я вижу, что человек не опасен, я всегда соглашаюсь. Только задерживаться и общаться с поклонниками здесь я не буду. Если пойдут слухи, что я со всеми фотографируюсь возле своего дома, здесь соберется еще больше людей, и я насовсем забуду, что такое покой. Я проверю, что фото без отметки места, — строго говорит девушке Эдик. Она немного напуганно кивает и так и остается стоять. Мы садимся обратно в машину и заезжаем во двор до того, как остальные успевают пересечь улицу и подойти к нам. Когда входная дверь закрывается, я тяжело вздыхаю. Я люблю своих поклонников. Но много внимания — это тоже плохо. Тот, кто так со мной поступил, видимо, сильно меня ненавидит. Шторы закрыты? Да. Я ставлю цветы в вазу и иду разбирать чемодан. Когда захожу на кухню после душа, вижу на столе большую коробку с подарочной лентой. Это тебе. Посмотришь? Я тяну за ленту и открываю крышку коробки. Внутри серебристые туфли-лодочки от Джимми Чу, мой любимый дизайнер обуви. Они потрясающие, как и все туфли от Джимми. Спасибо. Я подумал, что новых платьев у тебя уже много. А вот красивые туфли ты себе давно не покупала. Как насчет того, чтобы надеть их и сходить со мной в ресторан? Я заказал столик на 7 часов. Я убираю туфли обратно в коробку и поднимаю взгляд на мужа. Эдик, мы так и не поговорили. Думаю, стоит прояснить все сейчас.